Тинувель не так давно уснул. Нашел в Элиандаре двух симпатичных сестричек-близняшек и провел приятную во всех отношениях ночь. И тут его разбудил вызов с крейсера. С просонья эльф не сразу сообразил, что это такое гудит и вибрирует на столе рядом с кроватью. Вскочил, хлопая глазами по сторонам, и только потом понял — амулет связи. Опять какая-то пакость случилась. «Здравствуйте, адмирал. Что-нибудь произошло?» «Да уж, произошло», — раздался в ответ усталый голос Тинштара. «В системе приближается еще одна эскадра чужих кораблей». «Проклятие!» От таких известий Тинувель сразу проснулся. «Мы и с первой-то едва справились». «В том-то и дело», — уныло буркнул адмирал. «Но данные сканирования довольно любопытны. В этой эскадре корабли совсем не такие, как в прежней. Возможно, это кто-то другой». «Другой? Но откуда взялось столько?» «Ваша звездная система вышла из кокона, если помните. Представьте, что на вашей территории внезапно появился остров, населенный. Вы разве не заинтересуетесь, откуда он взялся и кто его населяет?» «Заинтересуюсь», — подтвердил император. «Ну что ж, все ясно. Ну, надо решать, что нам делать». «Думаю, следует направить к эскадре разведывательный челнок. Есть у меня несколько малых челноков с гипердвигателями», — вздохнул адмирал. «Пусть посмотрят, что там и как». «А ваш челнок сразу не уничтожат?» — поинтересовался Тинувель. «Вполне возможно», — еще раз вздохнул Тинштар. «Но пилот со штурманом успеет сообщить что-нибудь о вооружении эскадры. Будем хотя бы знать, чего ждать». «Вам не жаль терять людей?» «Жаль. Ну куда деваться-то?» «Пожалуй, есть выход», — задумчиво сказал эльф. «А что, если отправить вместе с вашими воинами Эльдара? Он всяко успеет телепортироваться обратно. Возможно, даже сам челнок сумеет переместить, если тот не слишком велик. А уж людей прихватит точно». «Это мысль!» В голосе адмирала послышалось явное облегчение. «А размеры? Разведывали челнок примерно вдвое больше истребителя?» «Тогда с ним не все эльдары справятся». «А разве они не одинаково сильны?» «Нет, но это не суть важно. Куда прислать эльдара?» «Давайте в столицу Карвена, в порт. Там пусть обратится к любому патрулю. Челнок будет на месте примерно через четверть вашего часа». «Хорошо». Лейтенант Рантир и майор Динхорн настороженно посматривали на сидящего в кресле второго пилота человека в серо-серебристом плаще с туманной маской вместо лица. Несмотря на то, что без эльдаров отбиться от неизвестного противника не вышло бы, большинство гардианцев относилось к этим туманнолицым колдунам с опаской. До сих пор не могли понять, как элианцы делают все те невероятные вещи, которые довелось повидать. Одновременно они испытывали благодарность. Шен тоже поглядывала на гардианцев с любопытством. До сих пор вблизи их еще не видела. Тинувель отправил именно ее на случай, если придется вести переговоры. В политике королева Нартагаля все же разбиралась лучше прочих. Да и то, что она носительница тьмы, тоже сыграла свою роль. Жаль было хоть и ненадолго расставаться с Эхе, но долг есть долг. Она рыцарь престола, и этим все сказано. «Господин Эльдар», — оторвал ее от размышлений голос майора Динхорта, — «мы предполагаем выйти из гипера неподалеку от эскадры, Она в данный момент тоже вышла в обычное пространство на границах системы. Похоже, начали сканирование. Я буду держать наготове заклинание телепортации, кивнула Шен. В случае нападения постараюсь переместить челнок на орбиту. Если не выйдет, бросим его и уйдем в каравен сами. Мы в курсе, помрачнел майор, которому очень не хотелось терять челнок. Надеюсь, эти не такие же, как предыдущие, и захотят вначале поговорить, а не сразу нападут. Хотелось бы, согласилась королева. Вы на такой случай уполномочены адмиралом вести переговоры? Да. Мне его величество тоже дал необходимые полномочия. Вот только... Что? Осторожился Дин Хорн. Считаете, что стоит вести переговоры с чужаками по отдельности? В голосе Шен появилась озабоченность. Отнесутся ли к нам в таком случае с уважением? Адмирал думал об этом, усмехнулся майор. Он приказал в случае переговоров поддержать вас. Временно считайте нас вашим флотом. Хорошо. Наклонила голову королева. «И благодарю». «Внимание!» — прервал их разговор лейтенант. «Выходим из гипера. Расстояние до эскадры примерно 2 миллиона элианских верст». На обзорных экранах вместо серой мглы гиперпространства загорелись звезды. Шен проглотила образовавшийся в горле комок. Переход в обычное пространство оказался довольно неприятен. И с интересом уставилась на экраны. Но ничего важного там не увидела. Звезды и звезды. «На эскадре нас заметили», — сообщил лейтенант. «Малые корабли начали отход под защиту больших». «Атакуют?» — наклонилась вперед королева. «Пока нет». Сканирует челнок всеми возможными средствами. Так, пошел вызов на 8-м диапазоне грависвязи. «Ответь», — скомандовал майор. Один из экранов над панелью управления загорелся, и на нем появился смуглый сухопарый мужчина в незнакомой форме. Обычный человек на вид, только глаза несколько великоваты. Он с явно заметным любопытством оглядел всех троих, кивнул чему-то своему и заговорил на незнакомом языке. К сожалению, переводной амулет работал только при личном контакте. На расстоянии он был совершенно бесполезен. Чужаку ответили на всех известных языках, но он, похоже, тоже ничего не понял, так как нахмурился и бросил кому-то несколько слов. Его изображение вскоре сменилось подвижной картинкой, на которой Шен увидела приближающийся к большому кораблю малый, похожий на их челнок. Затем этот малый корабль влетел внутрь и опустился на очерченную белым кругом площадку в каком-то огромном помещении. «Нам предлагают совершить посадку». Майор выглядел задумчивым. «Как считаете, соглашаться?» «Да», — решительно сказала Шен. «Нас для того и посылали сюда». Затем она достала из поясной сумки еще 2 переводных амулета и протянула гардианцам. «Что это?» — поинтересовался Дин Хорн, вертя клипсу в руках. Королева объяснила. «Интересно». — заметил майор, цепляя амулет на мочку уха. — Значит, переводчик работает только при личном контакте? — Да. — Тогда он, скорее всего, улавливает образы, образующиеся в мозгу при произнесении слов, и транслирует их прямо в мозг собеседника. — Возможно, — пожала плечами Шен. — Мне важно, что он делает нужные. — Да. «Это важнее всего», — согласился майор. На экране тем временем снова появился смуглый незнакомец и что-то спросил. Видимо, спросил, так как интонации были вопросительные. Дин Хорн медленно наклонил голову и приказал лейтенанту вести челнок на посадку. Одна из посадочных аппарелей самого крупного корабля чужаков, видимо, тяжелого крейсера, заиграла по ободу огнями, показывая, куда садиться. Челнок двинулся туда, затем сбросил скорость, уравнял ее со скоростью корабля и скользнул внутрь через открывшуюся диафрагму. Его сопровождали три истребителя. Ничем иным эти стремительных обводов машины быть не могли.